Наставление 321. Приближается последний час. Не будем не родить. Взыщем Бога исполнением заповедей, ибо тогда другой защиты не будет, кроме добродетели. Будем же помнить час смертный и тем умерщвлять уды яженой земли. Плоть и все плотское тленно, одна добродетель вечно пребывающая. Указывается признак различия истинных знамений от кажущихся дивностей. Когда, несомненно, предлежит нам смерть, сия общая всем епитимия, когда с одной стороны есть надежда получить Царствие Небесное, а с другой грозит гиена огненная, уместно ли леность мне говорить, а вам слушать? Никак. Напротив, поэтому самому то и другое надлежит всегда делать, и это тем паче, чем более видим приближающимся день он, ибо непрестанно приближается последний день каждого человека, всякий час и всякую минуту, и страшное некое чаяние суда и огня ревность по ясти хотящего сопротивные, как говорит святый апостол. Не будем же лениться, и не дадим себе ни одного дня истратить без дела и неразумно, но будем всегда трезвиться и бодрствовать. Взыщем Бога, говоря Псаломский, и жива будет душа наша. Как же взыскать Бога? Соблюдением заповедей Его по указанию блаженств евангельских, то есть смиренномудрием, плачем, кротостью, чистотою сердца, миром и святынею, до коих, когда достигнет взыскавший Бога, обретает Его. И обретший, без страха бывает во время исхода, не страшится демонов, не смущается от присутствия ангелов, приступая к ним как к своим, и с радостью отходя к владыке своему, добрую спутницу, имея благую совесть. Не приготовлены же таким образом, впадет в неотвратимые крайности, не имея к кому обратить очи и от кого взыскать помощи. И здесь, скажем, к примеру, когда впадет кто в руки людей злых, или в волны моря, или в беду от землетрясения, или в другую какую крайность, не теряет надежды избавиться от того. А там отъята всякая надежда спасения, и никого нет, кто бы избавил и помог, ни ангела, ни человека, ни отца, ни матери, ни брата, ни друга, совершенно никого. И бедная душа в потрясающем ужасании и раздирании сердца безутешным отходит отсюда, и там встречает то, действительную истину, чего даже образно никакое слово представить не может. Ибо как благо, уготованное от Бога любящим Его, так и противное тому, уготованное сынам противление, таковы, что ни око того не видало, ни ухо о том не слыхало, и на сердце то не всходило. Почему прошу незабвенную иметь память о смерти, и тою умерщвлять уды яженой земли, и исторгать любосластие из души. Что нам в этом плотолюбии, от коего никакой не получаем мы пользы, а одну только болезненную муку? Взглянем, если угодно, во гробы, и испытаем, какое там зловоние. Такова всякая плоть. Тлением зачинается, тлением и кончается. И всякая слава человеческая, как цвет травны, одна только добродетель, неразрушима и неотъемлема. Возлюбив ее, святые благоугодили Богу, чего ради духи их на небесах во славе, а телеса — прибежище нам на земле в знамениях, чудесах и силах. Как слово мое коснулось знамений, то помяну, что и ныне бывают знамения, как слышим, и не дивно. Ибо благодать Духа, как тогда действовала, так и ныне действует неоскудно. Однако же не следует без разбора верить всему разносимому молвою, ибо написано: «Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, а еще от Бога суть, яко мнозе лжепророцы из-за души в мир». И многим еретикам и нарушителям заповедей божественных, как древле, так и ныне, по видам, кое весть одно Божие промышление, попускалось и попускается творить похожие на знамения дивности. Так что не следует таковыми увлекаться, но надлежит испытывать, истинные ли они ученики Господни, по тем признакам, кои предал нам Господь. Какие же это признаки? Вот. «О сем, — говорит, — разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь им идти между собою». Словом же сим наученный апостол писал потом: «Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящий или кимвал звецаи, и аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы представляти, любве же не имам, ничто же есмь». И аще раздам все имение мое, и аще предам тело мое во ежежищие, любве же не имам, никаями польза есть. Видите, какова высота любви, как царица какая есть она, стоящая выше всех даров духа, и отпасть никогда не может. Знамени же творящие иногда отпадают. Ибо Господь говорит в Евангелии: «Мнози рекут мне в день он: Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом? И тогда исповем им, яко николи же знах вас, вот идите от меня, делающие беззаконие». Как страшен такой ответ, и как бедственно такое решение. Устремимся же к стяжанию любви и союзнице ее веры и надежды, паче дара знамений. Да добре поживши в духе их, признаны будем истинными учениками Господа и наследуем Царство Небесное. Наставление 322. Время бежит, смерть подходит, что в суе метемся? Следует обличение любостяжаний среди монашествующих. Дни наши, как часы, проходят. Недели, как дни, месяцы, как недели, годы, как месяцы. Так бежит время, и с собой гонит всех к последнему дню явления Господа нашего Иисуса Христа, в который будут вся нога и объявлена пред очимы Его, как говорит Слово Божие. Что ж человек в суе метется? Что царь уповает на злато и войско свое? Что властелин хвалится стяжаниями и пастбищами? Что богач надеется на богатство неверное? Что сластолюбец погрязает в тине греховной? Надлежит каждодневно плакать и горевать. И сколько сил есть очищать себя, прежде чем настанет осуждение смерти, чтобы избежать гнева грядущего на сынов противления? Сии же, говоря языком Писания, елико не ведят, хулят, елико же по естеству, яко бессловесные животные ведят, всех расливаются. Горе им, яко в путь Каинов поидоша, и влезть в Аламовы мзды устремишися, и в пререкании Кореове погибоша. Боюсь, как бы слово сие, охуждая тех, не коснулось и вас, мнящих событий, что... Ибо когда один, заботясь об отцовском наследстве, предпринимает дальние отлучки, другой, желая увеличить вметаемое, тревожится, производит хлопоты и большие употребляет усилия, иной, чтобы приобрести то или это, действует любостяжательно, не по-монашески, то не заслуживают ли они такого же приговора, как и те? И те могут еще представить некое, хотя слабое оправдание своего поведения, так как на них лежит забота о жене и детях. Вам же, распявшимся миру и в одном кресте, имеющим все свое сокровище, какое остается извинение? Не тягчайших ли мук достойны вы, действуя таким образом? Ибо написано: «Сильнее, сильнее истязаны будут». И суд жесточайший преимущим бывает. И опять: «Ему же предаше множейше, множейше истяжет от него». Сынове человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету и ищете лжи, изобретая резоны в защиту своих страстей. Воззрите на древние роды и видите, кто вера во Господе и постыдеся, или кто прибысь в страхе Его и оставися, или кто призва и презре и. Авраам патриарх, не был ли присельником из своей земли по повелению Божию, и однако ж он сделался отцем многих народов, патриарх Иаков, не с одним ли жезлом сошел в Месопотамию, и однако ж возвратился оттуда богатым, Иосиф, не на продажу ли отведен был в Египет, и однако ж сделался там равным царю, Илия, пророк, гонимый Иезавелию, не убежал ли даже без сумы, но однако ж был прокормлен враном. Блаженные апостолы, не вышли ли на проповедь ни с чем и без оружия, но однако ж покорили всю вселенную. Сами мы в прежние годы не потерпели ли гонений и расхищений, однако же в отношении к нам вы должны признать обетования Божии неложными. Откуда же это зло? И что за суетность такая? Видно, забыли мы о благодеяниях Божьих, подобно древнему Израилю, и искушаем Бога, как некие из них искушали. Ну что о них говорится? 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко кляхся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Смотрите, как бы и нам то же самое не сказано было за то, что оказываемся неблагодарными благодетелю, неудовольствуясь тем, что есть у нас. Отсего ноги наши не находят здесь покоя, и мы блуждаем туда и сюда. Отсего у нас суды между собою и споры, как у мирян. Отсего мы любим жить в одиночку, а не с братом, а если и с братом, то притворно. Ибо как, имея спутницу и себе сребролюбие, может кто жить с братом в искреннем единодушии? Никак. Горе таковым неразумным. Не о вас говорю сие, братья мои, и не о тех, кои здесь и там живут боголепно, но о тех, кои худо и не по заповеди данной им живут, коих прошу начать, наконец, право ходить и сделаться лучшими, да никто из вас не погибнет, но все да спасемся неразлучно. Наставление 323. Скончался старец высокой жизни. Похвалив его за подвижничество и терпение мук от иконоборцев, дает братьям урок памятью о смерти отклонять себя от всего мирского и возбуждать ревность к стяжанию всех добродетелей, побуждая к тому добрыми плодами такого действования и худыми противоположного. Поминает, что брат, который возвратился из Иерусалима, отправлен опять туда, да молится о нас. Хотя много есть полезных сказаний, от коих душа приходит в умиление и сокрушение, но ни одно из них не имеет столько назиданий, как весть о смерти. Ибо смерть есть для нас страшное таинство, и когда слышим о ней, и когда помышляем. Так как и ныне скончался честный старец, то необходимо сказать хотя кратко что-либо в общее назидание. То самое, что он от юношества до глубокой старости работал Господу в монашеском жительстве, достаточно и служит старцу похвалою. Потом, то, что он был один из мужественных исповедников, взят был нечестивым львом и мучен довольно. 30 ударами истерзали спину его и грудь, тычками и заушениями избили лице его и выбили 2 зуба. После сего, спустя 10 лет, выпустили его из темницы и оставили свободным. Он же опять обратился к прежнему своему образу жительства, именно к столпничеству, и заключился в келью свою, в коей прожил в большой нужде и тесноте до конца жизни своей, и в мире предал дух свой Господу. В суе беззаконствовал нечестивый гонитель, доблестный же борец, взошел на небеса, украшенный венцем исповедничества. Мы же, братья, что сотворим и что помыслим? Сколько еще поживем времени? Много ли или немного? И кто весть, что породит находящий день? Но пока примем урок, внушаемый смертью старца. Ибо что видели мы в нем, тоже немного спустя будет и с нами. Ибо никого нет, кто бы приступил за положенный ему предел смерти. Не будем же никогда забывать о смерти, чтобы не восхитила нас смерть вечная, не станем любить нынешний век, чтобы не вступить во вражду к Богу, ибо написано: «Кто хочет друг быть и миру, враг Божий бывает». Или не знаете, что любовь к миру сему не дает душе с вожделением отнестись к исходу из тела? Ибо как Израиль стремился освободиться от рабства египетского и войти в землю обетованную, так и нам надобно усиленно желать освободиться от работы тлению в теле сем и в нити во внутреннейшей завесы, иде же предтеча у нас в ниде Иисус, то есть в сокровищницу благ Вышнего Иерусалима. Возненавидим же суетность мира, стяжем добродетели превожделенно, обогатимся божественными куплями, молитвами, слезами, очищением, просвещением, бесстрастием, кое суть напутствия в жизнь вечную. А ясти и же питьи, об одежде и всем другом потребном для тела, настолько будем пищи, сколько нужно, чтобы жить и работать по заповедям Божьим. Если так будем проводить время, то у нас всякий день будет праздник, всякий день торжество. И пусть нещетное множество прискорбностей найдет на нас, ничто невозможно омрачить благой совести нашей. Если же, напротив, в злобе и зависти, в жестокосердии и всяком лукавстве будем жить, то, увы, у нас каждодневно будет смерть. И прежде суда — суд и осуждение. Потом придет смерть, как лев какой рыкающий. И как стерпит бедная душа вечную бедственность свою, ибо написано: «Время начать и суд от Дому Божию». А еще же прежде от нас, кая кончина противящимся Божию Евангелию, и аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный где явится. Будем же всегда опасливы и бодрены, всегда мужественны и непреложны, избыточествующие в деле Господне всегда, ведяще, яко труд наш несть тощ пред Господом. О брате же Сократе знаете, что он пришел с востока, исполняя послушание свое и извиняясь в замедлении. Его мы хотели оставить здесь, как брата искусного, но по Илику написано: «Блажен, кто имеет семя в Сионе и родных в Иерусалиме», то мы рассудили опять возвратить его туда же, чая через него милость получить. И радоваться должны мы, что один из нашего братства во святом Сионе, матери всех церквей, поставлен во иереи тамошним святейшим патриархом. Благий Бог и его, и нас да сохранит, и исполнит всякое благоволение благости и дело веры в силе, якуда прославится имя Господа нашего Иисуса Христа.